Глава 22. Дарси. Доброе утро, близнецы. Звезды рассказали о вашем дне. У вас новое личное сообщение, Дарси. У вас новое личное сообщение, Дарси. У вас новое личное сообщение, Дарси. Он сломался? Пробормотала я себе под нос, зевая и садясь прямо, одновременно откидывая одеяло с кровати и смутно моргая на экран. Это было раньше, чем я обычно вставала, но мне все время снилась Тори на пляже. Повсюду кровь, и я просыпалась в горячем поту. Я нажала на личные сообщения и поджала губы, обнаружив, что все они были от Ориона. «Лэнс, приходи встреться со мной в кабинете перед завтраком. Лэнс. И если нам повезет, то и во время завтрака. Лэнс. И я все равно всегда опаздываю, так что и после завтрака тоже». Подмигивающий смайлик. Я нахмурилась, качая головой. «Он сейчас серьезно?» Я набрала ответ, чтобы отказать ему. Мой живот извивался, когда боль меня терзала. Он даже не понял, что я разозлилась на него. Как он мог думать, что мы в хороших отношениях, что я действительно пойду и потрахаюсь с ним? Я издала настоящее рычание, нажимая «Отправить» на своем атласе. «Дарси, очевидно, нет!» Я даже не поставила точку, не говоря уже о восклицательном знаке. Я действительно не хотела думать, что та ночь была ошибкой. Но Орион заставлял меня так думать, пока его чертов друг дракон угрожал задушить мою сестру до смерти. Но не раньше, чем он врезался в нее, как лев, играющий со своей добычей. Я кипела от злости. Я хотела вырвать глазные яблоки Ориона и Дариуса за это. Обычно я не была внешне дерзким близнецом. Но сегодня я явно была на тропе войны. Я подняла свой атлас, чтобы прочитать гороскоп, как и планировала, пытаясь замедлить дыхание. «Доброе утро, близнецы! Звезды рассказали о вашем дне. Марс твердо поддерживает вас сегодня, так что если вам захочется вступить в бой, это может быть связано с его присутствием. Сейчас самое подходящее время встретиться лицом к лицу со своими проблемами. До тех пор, пока вы верите в руководство Красной планеты, вы выиграете любой спор, который затеете. Но будьте осторожны, сегодня вы столкнетесь с весами, у которых в карте также есть Марс. Если столкновение будет слишком сильным, результаты могут оказаться катастрофическими». «Хорошо, я представляю себе эту катастрофу», — пробормотала я как раз в тот момент, когда появилось еще одно сообщение от Ориона. «Лэнс, это из-за твоей сестры?» Я закатила глаза, выключая атлас, чтобы не поддаться искушению ответить. И потащила свою задницу в ванную, принять душ, который длился почти полчаса, пытаясь избавиться от этой бешеной энергии. Но это явно никуда не вело. Так что к тому времени, как я натянула рваные узкие джинсы, облегающий черный свитер и накрасила лицо, а затем заплела волосы в косу викингов с посылом на войну, я была готова сразиться со всей чертовой школой. Я схватила свою сумку на выходе из двери, перекинув ее через плечо, и направилась к лестничной клетке, когда краем глаза заметила Сета, бегущего ко мне. Я ускорила шаг, но он обошел кругом, остановив меня и нескольких других студентов в процессе. «Уйди», — потребовала я, пытаясь следовать за другими студентами, пока он их пропускал. Его брови взлетели вверх. «Черт, детка!» «Какие звезды плюнули тебе в хлопья этим утром?» «Все они!» — фыркнула я. «Теперь уйди!» «Это что, вызов?» Его глаза сверкнули, и я поджала губы. Я выпустила воздух из своей ладони, которая врезалась ему в плечо и оттолкнула его в сторону. Но он не промахнулся, резко повернувшись и обняв меня за талию. Мне даже не хотелось сбивать его с толку, я просто продолжала идти в своем быстром темпе и надеялась, что он отстанет. «Думаю, мне нравится эта твоя сердитая сторона. Ты хочешь выместить злость на мне?» Прошептал Сет мне на ухо, когда мы вышли из двери на дорожку. Мои внутренности рухнули, когда я обнаружила, что Орион стоит снаружи, снимая очки со студентов за различные правонарушения. Я попыталась уйти, но его глаза остановились на мне как молния, перемещаясь между мной и Сетом. «Привет, профессор!» — позвал Сет. «Что заставило вас встать с постели до полудня?» Орион бросился на него так быстро, что я чуть не упала, когда он оттащил Сета от меня. Он швырнул его обратно в дверь, проревев. 10 очков от Эйр!» Мое сердце подпрыгнуло, когда я сбежала, войдя в толпу и попыталась слиться с ней. «Будьте прокляты, мои красивые волосы!» Орион был передо мной как в тумане, двигаясь так быстро, что я врезалась ему прямо в грудь. «Что за черт?» — потребовала я. «Убирайся с моей дороги, придурок!» Вокруг меня раздались испуганные вздохи, и по какой-то неизвестной мне причине рот Ориона изогнулся в торжествующей улыбке. «Мой кабинет. Сейчас же, мисс Вега!» «Нет!» — я ахнула, осознав, что ему удалось сделать. «Придумал себе чертов предлог, чтобы утащить меня, как непослушную студентку!» Я попыталась проскользнуть мимо него, но он поймал меня за руку. Студенты вокруг нас разошлись, и я посмотрела на него снизу вверх. Из моих глаз лился яд. «Отпустите меня!» — сказала я ледяным тоном. «Заставь меня!» — выплюнул он, таща меня со свирепой скоростью. Я знала, что он просто перекинет меня через плечо и понесет по тропинке, если я еще раз буду протестовать. И я не собиралась мириться с этим унижением. Он повел меня в Юпитер-холл, как будто я была военнопленным, которого вот-вот бросят на линию огня. Мое сердце отскакивало от стенок в груди, когда мы подошли к его кабинету, и он отпер дверь, втолкнув меня внутрь. Я глубоко вздохнула, когда он вошел вслед за мной и захлопнул за собой дверь. Я боролась с дрожью, которую, как знала, он ожидал, сжав челюсти и уставившись на него. Он поднял руку, создавая заглушающий пузырь, и я бросилась вперед, схватив его за запястье, чтобы попытаться остановить. Было уже слишком поздно, а это означало, что мы сейчас ведем этот разговор. Нравится мне это или нет? «Пошел ты! Ты не имел права!» «Я имею на это полное право!» Прорычал он, подходя ближе и посылая дрожь, пробежавшую по моему позвоночнику. «Я твой учитель!» «Как удобно!» — сухо рассмеялась я. «Прошлой ночью вы вели себя совсем не так, сэр!» Он прижал меня к своему столу, положив ладони по обе стороны, так что я была окутана его ароматом и вкусом кофе в его дыхании. «Это касается твоей сестры», — повторил он свое предыдущее сообщение. «Не так ли?» Его клыки были выставлены на показ. И я старалась не обращать на них внимания. Но это было трудно, когда он был так близко. «Конечно!» — прорычала я, собираясь с мыслями и готовясь к спору, к которому меня явно собирались принудить на его условиях. «Ты удерживал меня, пока этот ублюдок причинял ей боль. Ты хоть представляешь, каково это? Как бы ты себя почувствовал, если бы кто-то причинил боль твоей сестре прямо у тебя на глазах?» Он отпрянул. Как будто я его отругала, повернулся ко мне спиной и провел рукой по шее. Мое сердце колотилось не в такт, а разум кружился, когда я задавалась вопросом, действительно ли такое могло случиться с ним однажды. «Так ты знаешь, каково это?» — мрачно сказала я, отходя от стола, с сердцем в горле. Он утвердительно хмыкнул, все еще не глядя на меня. «Но ты не можешь вмешиваться в спор между двумя Фейри», — сказал он в оправдание. «Ты уже должна была это знать». «Она моя семья!» Сказала я, не веря своим ушам. «Мне все равно, что я должна делать, Лэнс! Я всегда буду защищать ее, чего бы мне это ни стоило!» Орион кивнул, провел рукой по лицу. Затем пересел за свой стол. Он открыл нижний ящик стола и предсказуемо достал бутылку бурбона. Слезы внезапно защипали у меня в глазах. От ярости, но в основном от печали, что он нуждался в этом. Что он думал, что это поможет, независимо от того, что он пытался не чувствовать. Я рванулась вперед, схватив ее со стола, прежде чем он успел налить стакан. «Справься со своими эмоциями!» Я направила на него бутылку. «Если ты будешь топить их в алкоголе, это не заставит их уйти!» Он уставился на меня так, как будто никто никогда раньше не указывал на его пристрастие к выпивке, особенно с бутылкой в руках, и как будто никто никогда не говорил ему остановиться. Что ж, Я говорила сейчас, и он, черт возьми, будет слушать. Я бросилась к окну, распахнула его и, держа бутылку за горлышко, уставилась на него с угрозой в глазах. Он поднялся со своего места. Выражение его лица исказилось смесью замешательства, гнева и недоверия. «Голубок», — прошептал он. Но я не знала, о чем он меня просил. Уронить бутылку или не ронять ее. Я ахнула, когда он подбежал ко мне. Мое сердце упало от осознания, что алкоголь так много значил для него. Он схватил меня за руку и вырвал бутылку из моих пальцев, уронив ее сам. Удар донесся до моих ушей, но я этого не заметила, потому что он притянул меня к себе. Его рот врезался в мой с жаром вулкана. Я все еще была зла, чертовски зла, но не могла перестать целовать его. Я вцепилась в его руки, затем обхватила рукой его галстук и потянула достаточно сильно, чтобы задушить. Он оттащил меня от окна, вместо этого прижав к двери. Каждая часть нас столкнулась. Наши тела, зубы, души. Это было небрежно, отчаянно. Это было всем. Я застонала, все еще пытаясь причинить ему боль, когда впилась ногтями в его предплечье, и он прикусил мою губу в ответ. Внезапно он схватил меня за подбородок, повернул голову на бок и впился зубами в мою шею. Моя магия оказалась обездвижена, но мне это было не нужно. Мне хотелось вцепиться в него ногтями, пока я не прорвусь прямо к его сердцу и не заставлю его почувствовать то же, что и я, когда увидела, как Дариус причинял боль моей сестре. Его возбуждение прижалось к моей ноге, но, черт возьми, не было ни малейшего шанса, что мы пойдем на это прямо сейчас. Я все еще была в ярости и хотела как следует получить извинения. Когда его рука повернулась вниз, я хлопнула ладонью по его груди. Он вытащил свои клыки из моего горла, испустив разочарованный вздох. Его зрачки были расширены, и я могла видеть возбуждение, горящее под ними, когда он наклонил голову для еще одного поцелуя. Я прижала руку к его рту, качая головой, когда гнев все глубже укоренялся во мне. «Нет!» Его брови сошлись вместе, и он осторожно убрал мою руку, поцеловав тыльную сторону. «Я был слишком груб». «Нет!» Я боролась с румянцем, но он прожигал меня насквозь. «Недостаточно груб», — подразнил он, и я подавила усмешку, отказываясь встречаться с его голодными глазами. «Я все еще злюсь на тебя», — сказала я, складывая руки и желая избавиться от жгучей потребности между моих бедер. Но я не собиралась игнорировать все свои принципы и позволять ему завладеть мной. Я столько раз представляла себе это в этом кабинете, но не так. Не с ямой ярости в груди, которая все расширялась и расширялась. «Ты переживешь это». Он провел большим пальцем по моей шее, чтобы залечить след от укуса, и я сердито посмотрела на него. «Это все, что ты можешь сказать? Я переживу это?» Прошипела я. «Ну, да». Он пожал плечами, на секунду оказавшись немного не в своей тарелке. Я протиснулась мимо него, игнорируя страстное желание в моей душе, которое умоляло остаться, когда я направилась к двери. Он опередил меня, преградив путь с тревожным выражением в глазах. «Подожди». Приказал он, и я приподняла бровь. «Мне нужно, чтобы ты кое-что сделала для меня». «Ты серьезно?» Я заколебалась, совершенно сбитая с толку. «Голубок, пожалуйста, это важно», — настаивал он с надеждой, приподняв брови. Я цыкнула на него, потянувшись к дверной ручке, но он поймал мою руку и вместо этого притянул меня в свои объятия. Его ладонь прижалась к моей спине, и он уткнулся носом в мою голову, почти как Сет. «Я заглажу свою вину перед тобой, но ничто из того, что я сейчас скажу, не исправит этого». «Извиняться пришлось бы долго, но, черт возьми, я получу ответы». «Чего ты хочешь?» Потребовала я, и он прижал меня крепче. Его рот приблизился к моему уху. «Мне нужно, чтобы ты поговорила с Диего Паларисом. Я считаю, что его дядя Алехандро замышляет что-то преступное, связанное с отцом Дариуса». «Например, что?» Я испуганно вздохнула, откидываясь назад, чтобы заглянуть ему в глаза. Он пожал плечами. «Я еще не знаю. Но Диего никогда бы не доверился мне или Дариусу. Мне нужен кто-то близкий к нему, чтобы расспросить о его дяде. Где он живет, чем зарабатывает на жизнь, замешан ли он в чем-нибудь подозрительном. Все, что ты можешь узнать, что могло бы помочь. Я прикусила губу, не зная, что сказать. Диего мой друг, я не хочу ему врать. Тогда не ври. Он провел большим пальцем по моей скуле. Просто спроси. Я взглянула на дверь, не зная, стоит ли соглашаться. Я не хотела ничего предлагать Ориону прямо сейчас. Но это звучало как нечто большее, чем мы. Пожалуйста, голубок. Я бы не просил, если бы отчаянно в этом не нуждался. Лайонел представляет опасность для всех нас. Его глаза впились в мои, и я поняла, что не могу отказать в этой просьбе. Отец Дариуса приводил меня в ужас. Поэтому, если он замышлял что-то темное, я должна была сделать все возможное, чтобы его остановить. Хорошо. Но что, по-твоему, они с Лайонелом вообще задумали? Плохое, грёбаное дерьмо. Вот и все. Я должен защитить Дариуса, и мне нужно знать, что планирует Лайонел. Откуда ты знаешь, что он что-то планирует? Я попыталась вырваться, но он держал крепко. Я подслушал его на вечеринке. О чем он говорил? Дарси. Ты не можешь ожидать, что я помогу тебе, если не честен со мной. Твердо сказала я. Он вздохнул, прислонившись спиной к двери. Он планирует что-то плохое во время лунного затмения. Это все, что я знаю. Я подумала о предупреждении Аструма на карте, которую нашла в поместье Акрукс. И у меня внутри все сжалось. Не стоит недооценивать зверя, который преследует вас. Он — высшая сила, управляющая вашими жизнями и жизнями многих других. Относились ли эти слова к Лайонеллу? Пронзительно прозвенел школьный звонок, и мы инстинктивно отодвинулись друг от друга, когда реальность обрушилась на нас. Его рука обхватила дверную ручку, и он оглядел меня. «Удачи в водном испытании», — искренне сказал он. «Спасибо». Я двинулась вперед, но он не открыл дверь. «Ты все еще злишься на меня?» «Да», — ответила я, «но какая-то часть меня желала, чтобы этого не было. Мне хотелось перемотать 2 ночи назад и снова упасть в его объятия. Но между нами все было испорчено, и я не могла простить его за то, что он удерживал меня от помощи Тори. «Отпусти меня», — прошептала я, когда увидела, что он не собирается двигаться. Его глаза посуровели, когда он открыл дверь, и звуки болтовни и движения студентов наполнили коридоры. Я прошла мимо него и оглянулась через плечо, но он уже закрывал дверь. Я с трудом сглотнула и пошла прочь, задаваясь вопросом, закончили мы еще до того, как начали. Затем вышла из Юпитер-холла на дорожку и заметила Сета, задержавшегося у двери. «Эй, он что, пристает к тебе?» Он шагнул ко мне, низко сдвинув брови. «Я могу справиться с Орионом!» Я начала идти, намереваясь пройти мимо, но он поймал меня за руку. Я подняла брови, бросив на него тяжелый взгляд, который велел ему отпустить. «И я начинаю это понимать, Омега», — сказал он с кривой улыбкой. Его рука задержалась на моей, скользнула выше и медленно приблизилась к моим волосам. «Но я все еще твой главный». Я отступила, прищурив глаза. «Может, ты лучше разбираешься в магии, Сет, но ты никого не превосходишь». «Ты действительно еще не разобралась, как устроены фейри, не так ли, детка?» «Я разобралась», — сказала я тихим голосом. «Но больше силы не значит лучше». Он нахмурился, как будто пытался это понять. Громкое рычание заставило мое сердце дрогнуть, и я обернулась, заметив стая Сета, идущего по тропинке к нам, касаясь руками друг друга и прижимаясь носами, когда они двигались. Толпу возглавляла девушка с темными волосами и яркими глазами. «Все еще предаешь нас, Сет? Скоро нам придется устраивать бои за нового Альфу». В ее тоне не было теплоты, а глаза были твердыми, как сталь, когда она смотрела на меня. Сет придвинулся ближе ко мне, из его горла вырвалось глубокое рычание. «Это ты предаешь меня, Элис. Все вы!» Его взгляд скользнул по группе, и некоторые из них опустили головы. «Может быть, мы сами разберемся с этой проблемой?» Элис шагнула ко мне, и я подняла руки. Огонь вспыхнул в моих ладонях. Если она хотела драки, то застала меня в достаточно плохом настроении, чтобы ее затеивать. Кроме того, Марс поддерживал меня сегодня, так что, надеюсь, я бы одержала верх. Кое-кто из стаи начал выть от гнева, и у меня кровь застыла в жилах, но я отказалась отступать. Сет встал передо мной вплотную, приблизившись к Элис. «Прими ее или убирайся с моих глаз», — прорычал он. «Я даже не хочу быть в твоей стае», — сказала я расстроенная, но это было явно неправильно, когда Элис на меня зарычала. «Ты собираешься позволить ей так говорить?» — огрызнулась Элис. «Не смей задавать мне вопросы!» Сет выпрямился во весь рост, глядя на нее сверху вниз, оскалив зубы. Она долго смотрела ему в глаза, прежде чем склонила голову с раздраженным рычанием. Затем дернула головой, подзывая стаю и уводя их от нас. И Сет издал низкий скулёж, когда они ушли. От него исходила боль, но я старалась не чувствовать себя плохо. Он заслужил такие страдания после того, что сделал со мной. Но я все еще не хотела быть его омегой и, возможно, начинала чувствовать себя на 1% дерьмово из-за его ситуации. «Просто вычеркни меня из стаи, Сет, тогда это прекратится!» Он повернулся ко мне с отчаянным выражением в глазах, которое пронзило меня насквозь. «Все не так просто». «Ну так сделай это проще!» — сказала я, пожимая плечами. Прежде чем я успела среагировать, он заключил меня в объятия, уткнувшись носом в мои волосы со стоном. «Может быть, я не хочу тебя отпускать». Его губы коснулись моего виска, затем он отстранился и направился прямо по тропинке. Мое сердце бешено колотилось в груди, когда я смотрела, как он уходит. Мне не хотелось признавать это, но я начинала понимать, что у Сета были чувства ко мне. И по какой-то причине это пугало меня гораздо больше, чем его ненависть.